Он вошел в довольно решительную минуту. Нина Александровна готова была уже совершенно забыть, что она всему покорилась. Она, впрочем, защищала Варю. Подле Вари стоял и Птицын, уже оставивший свою исписанную карандашом бумажку. Варя и сама не робела, да и не робкого десятка была девица, но грубости брата становились с каждым словом невежливее и нестерпимее. В таких случаях она обыкновенно переставала говорить и только молча, насмешливо смотрела на брата, не сводя с него глаз. Этот манер, как и знала она, способен был выводить его из последних границ. В эту-то самую минуту князь шагнул в комнату и провозгласил: «Настасья Филипповна!» Общее молчание воцарилось. Все смотрели на князя, как бы не понимая его и не желая понять. Ганя оцепенел от испуга. Приезд Настасьи Филипповны, и особенно в настоящую минуту, был для всех самой странной и хлопотливой неожиданностью. Уж одно то, что Настасья Филипповна жаловала в первый раз. До сих пор она держала себя до того надменно, что в разговорах с Ганей даже и желания не выражала познакомиться с его родными, а в самое последнее время даже и не упоминала о них совсем, точно их и не было на свете. Ганя хоть отчасти и рад был, что отдалялся такой хлопотливый для него разговор, но все-таки в сердце своем поставил ей эту надменность на счет. Во всяком случае, он ждал от нее скорее насмешек и колкостей над своим семейством, а не визита к нему. Он знал, наверное, что ей известно все, что происходит у него дома по поводу его сватовства и каким взглядом смотрят на нее его родные. Визит ее теперь, после подарка портрета и в день своего рождения, в день, в который она обещала решить его судьбу, означал чуть ли не самое это решение.